К дому Стефана я топала на негнущихся ногах. Да, тяжела ты, шапка Мономаха. Хотя при чем тут шапка? Просто дали гадостное поручение, а я, как болонка, не смогла воспротивиться. Но ничего, пообещала я себе для очистки совести. Это в первый и в последний раз. Но совесть чего-то не очистилась и осталась такой же мутной. Я подошла к калитке дома Стефана и нажала на кнопку звонка. Щелкнул динамик, и голос Марийки сверху спросил: «Это кто?» Я подняла голову и осмотрела динамик, укрепленный над калиткой. Странно, но в отличие от остальных домов, видеокамеры рядом с ним не было. «Это я, Аня!» «Аня?» Замок щелкнул. Я толкнула дверь и вошла во двор. Марийка ждала меня на крыльце. «Вы ко мне?» — спросила она, не то радостно, не то испуганно. «К сожалению, нет», — ответила я. «К Стефану Викторовичу?» — спросила Марийка, понизив голос. «Да, к нему. Дома?» «Дома? Один?» «Нет, у него Виктория Васильевна». Я затормозила на полпути. В присутствии этой передача подарка категорически исключается. «Мне нужно поговорить с ним наедине», — сказала я. «Что делать?» «Так подождите», — предложила Марийка. «А если она надолго?» «Нет», — отказалась Марийка. «Недолго. Сама слышала, у нее в 6 какая-то встреча в городе». Я посмотрела на часы. 16:30. «Да, если у Вики в 6 рандеву, то пора собираться в дорогу». «Подождете?» — спросила Марийка. «Подожду», — решила я, только так, чтобы Вика меня не видела. «Ко мне пойдем?» — предложила Марийка через черный ход. «Пойдем», — согласилась я. Черный ход располагался позади дома. В комнату Марийки вела крутая узкая лесенка. Мы поднялись и оказались в небольшом закутке с одной дверью. «Входите!» — пригласила Марийка гостеприимно и толкнула дверь от себя. — Спасибо. Я вошла в распахнутую дверь, незаметно осмотрелась. Небольшая, чистенькая комнатка. Ничего особенного. Кровать, маленький телевизор, гардероб, встроенный в стену, кресло у окна, маленький круглый стол перед креслом. Уютно. — Садитесь в кресло, — предложила Марийка, — а я на кровать. — Спасибо, — повторила я. Уселась в кресло, оказавшееся удобным и глубоким. «У Стефана Викторовича сегодня день рождения», — поведала мне Марийка. «Да?» — спросила я без особого энтузиазма. «Он отмечает?» Марийка пожала плечами. «Не сказать, чтоб сильно отмечал. Раньше — да, гостей звали, готовили, даже официантов нанимали, а сейчас никого не зовет». — Ясно, — сказала я. Тут тишину комнаты прорезало резкое дребезжание, похожее на звук будильника. Я вздрогнула. — Что это? Марийка подскочила с кровати. — Это Стефан Викторович звонит. Меня вызывает. Спросит, наверное, кто приходил и зачем. Она посмотрела на меня заговорщическим взглядом и спросила, понизив голос: — Сказать-то что? «Скажи, что я тебе рецепт пирога принесла», — ответила я быстро. «Ага, поняла», — закивала Марийка. Повернулась и вышла из комнаты. По лестнице застучали торопливые шаги. Я осмотрелась. Уютная комнатка. Все говорило о том, что ее обитательница — женщина. И салфеточки, разложенные на столе, и незаконченное вязание в корзинке, и ряд скляночек с недорогими духами на подоконнике. Идиллию нарушал только мужской пиджак, небрежно брошенный на сиденье стула. Я подошла поближе и присела на корточки, двумя пальцами приподняла добротный твид в елочку. — Ты что здесь делаешь? — спросила я вслух. На пол со стуком упала одежная щетка. Ясно. Марийка чистит хозяйский макинтош. Интересно, Стефан проверяет карманы перед тем, как отдать пиджак в чистку. Насколько я знаю, мужчины не слишком аккуратны в этом отношении. Я прислушалась. Тишина. Тогда я осторожно протянула руку и залезла в правый накладной карман пиджака. Пусто. Проверила другой карман. Пусто. Обида какая, сказала я вслух. Подняла с пола упавшую щетку и постаралась придать пиджаку то же самое непринужденное положение. И тут мои пальцы что-то нащупали во внутреннем кармане. Похоже на сложенную бумажку, плотную бумажку. Я быстро залезла под шелковую подкладку. Есть! Достала глянцевый прямоугольник, сложенный вдвое, и развернула его. Прочитала то, что там было написано, и вернула бумагу на место. Внизу хлопнула дверь. Я быстренько бросила пиджак на стул и на цыпочках подошла к креслу. Уселась в него, и через минуту дверь распахнулась. — Они вас зовут, — сообщила расстроенная Марийка. — Зачем? — не поняла я. — Не знаю. — Ты про рецепт сказала? — Сказала, — подтвердила Марийка. — Они говорят, проси сюда. Она развела руками. — Уж извините. — Ерунда, — ответила я и встала со стула. — Вас проводить не нужно. Они в зале? — В зале, — ответила Марийка. — Вино пьют. — Хорошее дело, — констатировала я. Вышла из комнаты и спустилась вниз. Обошла дом, толкнула дверь парадного входа. Дверь медленно отворилась. Я вошла в просторное помещение, совмещавшая прихожую, зал и кухню. «Какие люди!» — произнес насмешливый женский голос. Они сидели у камина. Несмотря на довольно теплый день, в нем горел огонь. Стефан развалился на диване. Вика облюбовала кресло напротив него. Она же и приветствовала мое появление в столь ироничном тоне. «Привет!» — ответила я. — Прошу вас, — пригласил Стефан, но с места не поднялся. По-моему, он уже был изрядно пьян. — Благодарю. Я сбросила с плеч походную куртку и осталась в обычном ежедневном наряде — джинсы и свитер. Не снимая сапог, поднялась по длинным плоским ступеням и оказалась в зале. — Говорят, ты определилась со своей родословной? Все так же насмешливо пропела Вика. Только мне ее насмешки были абсолютно по барабану. Я задумчиво почесала нос, прикидывая, куда бы сесть. В принципе, есть еще одно свободное кресло, но мне почему-то кажется, что если я сяду на диван рядом со Стефаном, Вика утратит часть своего хорошего настроения. Что я и сделала. Плюхнулась на мягкий пружинистый пуфик, сохранив между собой и хозяином дома небольшую приличную дистанцию. Закинула ногу на ногу. Вика прищурила на меня насмешливые злые глаза. — Говорят, ты готовишь хорошо? — Хорошо, — не стала спорить я. — Слава богу! Нужно же хоть что-то уметь в этой жизни. — Не говори, — согласилась я. — Некоторые женщины и этого не умеют. Вика расхохоталась. — Может, ты завтра поможешь Марийке уборку сделать? — предложила она задушевно. — Отчего ж не помочь? — Помогу, — ответила я. Вика снова расхохоталась, но уже с некоторой истерической ноткой в голосе. Наверное, потому что Стефан слишком пристально разглядывал мои ноги в облегающих джинсах. — Ты, наверное, до того, как наследство получила... И полы умела мыть? — Умела, — ответила я спокойно. Посмотрела в ярко накрашенное лицо перед собой и спросила. — А сама-то ты давно это делать разучилась, а? — Фешенебельная ты моя. Вика моментально прекратила смеяться, зато громко расхохотался пьяный Стефан. Зааплодировал мне твердыми ладонями с красивыми миндалевидными ногтями. — Ай, браво! В самую точку! Вика поднялась с места. Ты мне за это ответишь, мой драгоценный, — пообещала она задушевно, затянула потуже пояс на брюках и сказала, — не буду вам мешать, даже интересно, кто кого сожрет, он тебя или ты его. Посмотрела на Стефана и добавила, — а ты подумай, подумай над тем, что я сказала. Вика сделала небольшую паузу и выразительно подчеркнула «Неуловимый мой». Стефан вскинул на нее тяжелые насмешливые глаза, но ничего не ответил. «Будь осторожна», — предупредила меня Вика, направляясь к двери. «Он сильно пьян, а когда он пьян, он непредсказуем». «Терпеть не могу предсказуемых мужчин», — мило прочирикала я. «О-о-о!» — коротко ответила Вика. Достала свою шубу, набросила на плечи и сказала Стефану, — ты тоже не зевай, девочка непростая. — Золотая, — договорил Стефан и подмигнул мне пьяным глазом, а я спросила. — Так я не поняла, за кого ты болеешь, за меня или за него? — За себя, — ответила Вика, не раздумывая. Открыла дверь и, не прощаясь, вышла из дома.